Мы миновали пригороды Риги и вынеслись на шоссе. «Все-таки желательно было бы объехать контрольные посты», — проговорил Штам. «Будет лучше, если никто не увидит, в каком направлении ушла наша машина». «А разве вы не знаете, где контрольные посты?» — удивился Железнов. «В том-то и дело, что знаю», — сказал Штам. «Я всегда езжу мимо контрольных постов и не знаю, как их объехать». «Вы сможете сориентироваться по карте?» — спросил я Штама. Я достал карту окрестностей Риги, которая имелась у Блейка. Мы задержались на минуту, выбрали дорогу, на которой была наименьшая вероятность с кем-либо встретиться, и помчались опять. «Загляните под сиденье!» — крикнул Штам. Под сиденьем мы нашли автоматические пистолеты. Это оружие было посерьезнее того, что лежало у меня в кармане. Ракетный пистолет и несколько ручных гранат. Мы тут же поделили между собой пистолеты и гранаты, и я как-то увереннее стал вглядываться в ночную тьму. Штам вел машину на предельной скорости. Я посмотрел на нашу спутницу. Наконец-то я ее узнал. Это была та самая девушка, которая сопровождала Пронина в межапарке. За то время, что я ее не видел, она сильно похудела. Нарядный костюм очень изменил ее внешность. Я хотел ее спросить, помнит ли она меня, но она держалась столь отчужденно, что я так и ни о чем ее и не спросил. Приблизительно на полдороге к Лиелупе наша баронесса обернулась ко мне и указала на окно. Я помнил слова Прунина. «Штам!» — крикнул я. «Стойте!» Он тотчас остановился. Наша незнакомка открыла дверцу. Вокруг была сплошная ночь. Машина тонула в темноте. Лишь где-то вдалеке мерцал слабый огонек. «Прощайте, товарищи!» — сказала наша спутница и выскочила из машины. «Как вы будете добираться в такой темноте?» — участливо спросил ее Железнов. Мы только услышали, как под ее ногами зашуршал гравий, мелькнула неясная тень и тут же пропала. Я с опасением посмотрел в черную пустоту. Куда она пошла? Что ждет ее в этом мраке? Было тревожно на душе. «Поехали, товарищ Штам», — сказал Железнов. Теперь, оставшись втроем, мы распределили наши роли. Каждый должен был знать, что ему в том или ином случае придется делать. Стремглав миновали Лиелупе, свернули на знакомую дорогу, и перед нами появилась высокая каменная ограда. Над аркой горела лампочка, ворота были раскрыты. «Что за черт?» — воскликнул я. «Почему раскрыты?» «Ничего нет удивительного, нас ждут», — объяснил Железнов. «Надо полагать, Пронин позвонил и предупредил охрану, что на аэродром Гренера выехал гауляйтер». Штам сбавил скорость, и мы въехали в ворота. Навстречу бежал начальник охраны, эсэсовский офицер, с поднятой для приветствия рукой.